Часть четвертая. Индия и Шри-Ланка. Колонна Чандрагупты. Опять пришельцы? В Дели я увидел прекрасную железную колонну, писал Эренбург. Ее поставили в V веке. Шли дожди, палило южное солнце, но ржа не тронула железо. Не скрою, я удивлялся. Я не знал, что древние индийцы в таком совершенстве владели тайнами металлургии. Нам порой свойственно смотреть на древних с высоты научных знаний и опыта, накопленных за последующие столетия. Да, нас удивляют пирамиды Майя и Великая Китайская стена. Чудо, говорим мы. Как могли они создать такое в то время, когда не было бульдозеров и счетных машин? Мы склонны забывать, что и пирамиды, и календарь, и стены появились не на пустом месте. Творцы их располагали опытом многих поколений. Некоторые древнейшие цивилизации достигали удивительных высот в различных областях знания, но погибали, не сообщив секретов потомкам, потому что потомков чаще всего не было. Гунны или монголы не утруждали себя мыслями о будущем покоренных ими народов. Людям нередко приходилось возвращаться к истокам открытия и начинать все сначала. Именно неверие в возможности древних цивилизаций способствует рождению космических теорий происхождения земных чудес. Появляются доброжелательные марсиане или филантропы из окрестностей Сириуса. Они, желая оставить след на Земле, обтесывают плиты в Баальбеке, рассчитывают календарь для майя и позируют фресковым живописцем в пустыне Сахара. Железная колонна в окрестностях Дели не избежала подобной участи. Она не ржавеет, она 1500 лет стоит как новенькая. С железными колоннами, да еще с такими древними, этого случиться не может. Ну, хоть бы она была маленькой, а то 7-метровая, и диаметр почти 500 метров. Несколько тонн нержавеющего железа. От центра Дели до колонны 30 минут езды. Сначала новый, хорошо распланированный город, застроенный светлыми коттеджами, громадными общественными зданиями и захлестнутый зеленью парков. Постепенно коттеджи мелькают все реже, вперемешку с хижинами, обнесенными глиняными заборами. Справа неожиданно появляется поле аэродрома, уставленное разномастными самолетами. Хижин становится все больше, и они все беднее. И вот поверх деревьев и крыш видишь Кутб-Минар, размерами и формой напоминающий современную телевизионную башню. Для начала стоит взобраться на вершину этого одного из высочайших в мире минарета. Правда, не очень приятно, особенно в жаркий день, одолевать его 70-метровую высоту, карабкаясь по узкой, крутой вьющейся лестнице. Витки ее становятся все уже и уже, кружится голова и кажется, как в кошмаре, что попал в бесконечную трубу, из которой нет выхода. Но когда уже свыкнешься с печальной мыслью, что до конца не добраться, когда поймешь, что без помощи джиннов ее построить было невозможно, ведь пока рабочие взбирались на вершину минарета, кончался день и пора было спускаться обратно, неожиданно оказываешься на верхней площадке. Ветер норовит столкнуть вниз, туда, где в рыжей дымке виднеется отдаленная земля. Смотришь вниз и осознаешь, как стара эта страна, Индия. Кучки белых и рыжих домиков, пятна деревьев и до самого горизонта развалины умерших городов и крепостей. Внизу, недалеко от подножия минарета, во дворе древнего храма стоит черная спичка. Такой, кажется, колонна 70-метровой высоты. Колонна отлита предками тех, кто вознес к небу Кутб-Минар, построил Тадж-Махал, современниками тех, кто расписывал пещеры Аджанты и высекал в скалах храмы Эллуры. Правда, порой легче воздвигнуть громадный храм, чем постичь ускользающие тайны металлов, научиться подчинять своей власти огонь и железо. Уж очень мала эта колонна, когда глядишь на нее с высоты. Лучше спуститься вниз, познакомиться с ней поближе, дотронуться до нее. Темная поверхность колонны на высоте человеческой груди ярко блестит. Паломники и туристы отшлифовали ее ладонями. Колонна проста. Чуть сужаясь, она поднимается до непритязательной капители. Колонна испещрена строчками двух аккуратных надписей. Кто оставил память о себе на железе? Кто вырезал эти тонкие буквы? 900 лет назад в Дели правил мудрый царь Ананг-Пал, говорит Хасан, который делает вид, что все знает. Хасан одет в щегольской черный пиджак и белые тхотти. Мы познакомились на вершине Кутминара. Ему хочется быть гостеприимным, а еще ему хочется получить адреса моих знакомых студентов, чтобы обмениваться марками. Ананг-Пал, повторяет Хасан внушительно, чтобы у меня пропали всякие сомнения. При нем расцветали науки и искусства. Легенды гласят, что ему были подвластны даже звери и птицы, однако я полагаю, что это преувеличение. Я тоже так думаю. Ананг-Пал приказал отлить колонну из чистого железа и поставить ее на голову закопанной в землю громадной змеи. Очевидно, змея была каменной. Ее нашли? Нет, возможно, это тоже легенда. Так вот, колонну отлили и поставили. Но через много лет одного из потомков царя охватило сомнение, и он приказал подвинуть колонну, чтобы посмотреть, там ли змея. Он был наказан за неверие. Династия рухнула. Значит, колонна всегда стояла здесь? Не знаю, но вот надпись, которая поменьше, я могу ее прочесть, обозначает имя Ананг-Пал и годы правления. В любом случае, в легенде, как часто бывает, есть зерно истины. Значит, ей 900 лет. У вас есть карандаш? Я вам дам свой адрес. А вторая надпись, спросил я. Я не отрицал зерна истины, заключенного в легендах. Мне хотелось получить максимум зерна. Это стремление привело меня в библиотеку и заставило перелистать несколько томов известий Индийского археологического общества. Там я нашел и факсимиле, и перевод второй надписи. Она сделана знаками, которыми пользовались в древнеиндийском царстве гуптов. В этом ученые не сомневаются. Значит, относится она к V веку, и мудрый Хасан несколько ошибся. Надпись «Эпитафия царю Чандрагупте II, умершему в 413 году». Колонна, как говорится в тексте, воздвигнута в память этого царя на горе под названием Стопа Вишну и посвящена богу Вишне. Особенности алфавита, начертания букв говорят, что колонна первоначально находилась в Аллахабаде, на востоке Индии. И теперь историкам оставалось только найти гору, именуемую Стопой Вишну. И ее нашли. Оказывается, колонна когда-то стояла перед вишнуитским храмом и была украшена сверху изображением священной птицы Гаруды. В этом районе были найдены и другие подобные колонны, но они были сделаны из камня, а не из железа. Царь же Ананг-Пал действительно существовал. Он перевез колонну в Дели, но не имел никакого отношения к ее изготовлению. Итак, полтора тысячелетия назад в Индии отлита 7-метровая железная колонна. Качество металла, из которого она сделана, настолько высоко, что до сих пор в трудах по металлургии ее описывают как образец, достойный подражания. А специалисты по борьбе с коррозией разводят руками, преклоняясь перед феноменом. Для того, чтобы понять, как могла возникнуть колонна, придется обратиться к истории и посмотреть, что представляла собой Индия 1500 лет назад в эпоху гуптов. Не говоря о высоком уровне знаний в различных областях гуманитарных наук, об интереснейшей литературе, искусстве, это ведь не имеет прямого отношения к колонне Чандрагупты. Остановимся на металлургии. Индийцы времен гуптов знали многие металлы. Они умели золотить и серебрить украшения, делать сплавы благородных металлов. Кроме золота и серебра, они знали железо,